«Успокойся, я не считаю тебя ни тем и ни другим, просто хочу понять и предупредить кое о чем». Она улыбнулась вполне открыто, это что-то новенькое. «Ладно, извини, если был груб, что ты хотела?» «Сдался я, моя семья, отец про тебя деду не рассказал, но тот может докопаться сам. Будь с ним осторожен, он приехал не только на похороны Кейт, он приехал мстить», начала она, «я не знаю всех деталей, но он что-то задумал». «Это все?» «Нет, в городе появилась какая-то тварь, ее сейчас все ищут, оборотни, охотники, полиция ищет того, кто убивает людей. Кстати, одной из первых жертв был отец парня, с которым ты сегодня подрался. Я не понимал, зачем она меня предупреждает, от нее шло только любопытство. А еще к моему удивлению был интерес и симпатия, то есть я ей тупо нравился. Только этого мне не хватало. Это же не все, что ты хотела спросить». Понимая, какой вопрос она задаст, «Алисия», на этот раз она была серьезна, хотя про твари и всякое говно говорила так, как будто это веселая история. «Тебе нравится встречаться с оборотнем? Ты счастлива стала, окунувшись во все это? Спишь, наверное, теперь спокойней?» Вопросом на вопрос ей ответил: «Ну, больше я с оборотнем не встречаюсь, мы разошлись, но поняла, про что ты. Можно же было это как-то по-нормальному обставить? Ты не представляешь, как ей было плохо. А когда ты неожиданно снова появился, то как повел себя? Или большой и страшный оборотень боялся подойти к хрупкой девушке и сказать ей в лицо все, даже неправду, наврал бы кучу, и то лучше того, что ты сделал. Это стоило того? Теперь ты скажи, хорошо ли спишь? Я вижу, как ты на нее реагируешь, хотя должна признать, прятать эмоции ты научился мастерски, но ты видел мою мать, так что у меня большая практика угадывать настоящие эмоции. Во многом она права, что-то отрицать. А зачем? Любые слова будут выглядеть довольно жалко. Маккол в очередной раз оплошал, если умудрился потерять такую девушку. Так и будешь молчать? Или мне тоже боишься сказать? Девушка разошлась не на шутку, еще немного и вспыхнет. Нечего говорить, тогда я посчитал это правильным, в любом случае уже ничего не изменить. Если хочешь узнать, жалею ли о своем решении, вообще не стоило заходить так далеко с ней, но я еще надеялся тогда жить нормальной жизнью. Знаешь, ночью перед тем, как я уехал, мне пришлось убить 4 оборотней, они пришли ко мне домой, хотели забрать Джессику. Это были конченые мрази, которых с огромным удовольствием разорвал. А на следующий день мне сказали, что я монстр и убийца, что мне не место в доме. Но я не из-за этого уехал. Джесси я понимаю, и реакция вполне объяснима. Был еще Альфа, были охотники, которые спокойно жгут дома с детьми. Теперь вот еще тварь появилась какая, то все они придут за моей семьей, за теми, кого я люблю, потому как не получается оставаться в стороне от всего этого. Помнишь школу? Я тогда проиграл Альфе и чудом вывернулся. Мне просто дико повезло, что моих родителей не было в городе, а Джесс не приехала. Я вздрагиваю, когда представляю, как приезжаю домой после того вечера, а там все убиты. Альфа вполне мог отомстить мне за то, что я ему помешал. Меня Маккол бесил всегда этим, тем, что он бездумно вами рискует. Элисон сидела и слушала, когда она замерзла. Я на автомате снял свою кофту от спортивного костюма и накинул ей на плечи, а то простудится еще. Хотя что-то я разболтался, ухмыльнулся я. Пока я говорил, действительно на меня не похоже, то не заметил, как Элисон пересела очень близко, а сейчас вообще прижималась боком, потому когда я повернул лицо в ее сторону, то невольно застыл, потому как губы очень красивой девушки оказались очень близко. Кто кого поцеловал, было непонятно. Какая-то секунда, а наши языки уже переплетаются, а губы соединены, и нет сил оторваться от них, настолько сладким и страстным был поцелуй. Я опомнился вовремя, еще бы немного, и начал стаскивать с нее одежду. Меня просто переполняло желание, а вспомнив о своих способностях, сразу же начал глушить их и с трудом заставляя себя делать шаг назад. «Стоп!» — голос звучал хрипло, но достаточно уверенно. «Извини!» — думал, что сейчас посыпется обвинение, но этого не произошло. Девушка была задумчивая, слегка улыбаясь. Потом посмотрела на меня. «Может, я сама этого хотела?» — сказала она. «С чего этого вдруг? Съела что-то не то?» — ответил я, старательно глуша свое желание, чтобы даже капли не просочилось. «Да нет, просто захотелось. Ты мне только что про Алисию говорила, а теперь захотела поцеловать? Как странно, ты не находишь? Одно другому не мешает», — пожала она плечами. «Ладно, я поняла тебя. побегу, а то скоро искать начнут». Она помахала пальчиками, вставила наушники в уши и спокойно побежал дальше. Я вот реально ни хрена не понял, что сейчас было. С такими мыслями поспешил домой, а то еще с кем-нибудь столкнусь. Когда уже был на месте, обнаружил, что кофту она так и не вернула. Приняв душ, занялся ужином. Ничего такого, простые полуфабрикаты, быстро и относительно вкусно. Надо будет готовить научиться, а то, если честно, надоедает так питаться. После ужина, стоя у мойки, мне пришлось прерваться на неожиданных гостей. Волчатиной запахло с заднего двора. «Этот день закончится когда-нибудь», – пробормотал я, выходя из дома. Дерек сидел в том же кресле, что и в прошлый раз, а рядом терлись его. «Интересно, как правильно? Надо имена, что ли, их узнать? У тебя телефон отобрали?» – сказал, опускаясь в соседнее кресло. «А ты бы ответил на звонок?» – ухмыльнулся он. «Вряд ли, мы по-моему закончили все наши дела или я чего не знаю». Не разделял я его веселье. «Ну вот видишь, парень выглядел уверенно и немного нагло. Дерек, у меня был поганый день и благодаря твоим щенкам в том числе, настроение у меня не лучше, давай ближе к делу». «К делу так к делу, по поводу того, что было в школе, они погорячились, больше к тебе лезть не будут». «Конфликт исчерпан?» «Исчерпан, отлично. Нового директора уже видел?» — спросил он, внимательно за мной наблюдая. «Видел, не понравился». «Интересный такой старикан», — кивнул я. «Этот старикан недавно казнил Омегу, разрубил его пополам, просто так, просто за то, что он оборотень», — скрипнул он зубами. «Ты меня сейчас на войну агитируешь? Если так, то мне это не интересно. Наделай себе побольше миньонов и вперед». Сразу обозначил свою позицию, только этого мне не хватало. «Я примерно так и думал», — кивнул он. «Я не за этим. В городе появилась тварь, которая убивает обычных людей, от этого у нас у всех могут быть проблемы. Если убийства продолжатся, то сюда пришлют федералов, а это грозит раскрытием нас властям. Надо говорить, что тогда начнется». «Представляю», — неохотно кивнул я. «Есть идея, кто это? Думаю, или Лидия, или Джексон. А вот это было удивительно. С чего ты так решил? Слышал про нападение на Лидию?» Я кивнул. «Ее тогда покусал Питер, но она не обратилась. Сразу скажу, не знаю, как такое возможно. И Джексон, его уже покусал я, но насколько знаю, он тоже не стал волком. Это существо появилось после последнего полнолуния, а они волками не стали. Убито уже трое, если так пойдет и дальше, федералов ждать останется недолго». «Надо же, таких подробностей я не знал. Джексон, значит, интересно, зачем он ему был нужен? А зачем школу тогда кошмарите? На всякий случай, могу ведь ошибаться, а так можно спровоцировать на ответные действия. Могу я на тебя рассчитывать?» «Смотря, что ты хочешь. С охотниками воевать особого желания нет, а с тварью надо понять для начала, кто это, какая моя роль, тем более, что меня отстранили на 3 дня. А вот сейчас я очень внимательно следил за 3 потоками эмоций. Ничего страшного, когда снова будешь там, просто прикрой моих волков в школе в случае чего, ну и сам присматривайся, вдруг быстрее нас поймешь, кто это. Большего не надо», — заверил он меня. «Хорошо, мне тоже здесь власти не нужны», — согласился я. «Волки уже давно ушли, а я размышлял. Сама ситуация с непонятной тварью, убивающая много, быстро и за короткий срок, могла реально очень сильно осложнить жизнь всем. Тут хочешь не хочешь, а надо впрягаться, но аккуратно, потому как Дерек мне в чем-то соврал, я очень хорошо это почувствовал, у него более серьезные планы на меня, чем он говорит». Глава 19. Утро выдалось пасмурное, накрапывал дождь, небо было серым и нависало над городом. Ночью, по всей видимости, шел дождь, после которого на деревьях осталось очень много воды, которая срывалась вниз каждый раз, как я пробегал под ними. Так себе погодка. Домой вернулся мокрый насквозь. Горячий душ доставил намного больше удовольствия, чем в обычные дни. Завтрак я сделал самый легкий, если что, перекушу в городе. Сегодня я собирался уехать в небольшое путешествие до соседнего штата, есть там одно любопытное место, которое хочу посетить, а пока в город. Дела старался сделать быстро, но все равно потратил полдня. Это была необходимая рутина, от которой хочется выть, но ее необходимо делать, а если не будешь, рискуешь как-нибудь приехать домой, а там ни света ни воды. Еще обещал встретиться с братьями, Карлос и Диего, у которых было какое-то дело ко мне. Пока ждал их в кафе, плотно пообедал. После встречи, которая заставила меня задуматься, но не отменить поездку, их дело вполне может подождать, заехал в торговый центр за кое-какими вещами, которые мне могут понадобиться в дороге, добираться я решил на машине, может случиться всякое, хотелось подстраховаться. Из дома выехал далеко после обеда и рассчитывал приехать на место на следующий день вечером, там остановиться на ночь, спокойно переночевать, а на следующий день заняться своим вопросом, вернуться рассчитывал во вторник вечером, как раз нормально получается, в среду мне в школу. Куда же я собрался? Это довольно интересно, когда я изучал историю этого мира и страны, в которой живу в частности, много проводил времени в школьной библиотеке. В один из таких дней мне попалась книга о коренных народах, которые жили здесь до первых поселенцев. Про индейцев, короче, это был довольно серьезный труд, который описывал быт и жизнь различных племен, их особенности, различия. Также там шло подробное описание их религии. Но меня не это заинтересовало, даже не так. Когда я наткнулся на эту информацию впервые, почти не обратил на нее внимания, снова же я вспомнил о ней, когда помогал пройти обращение Саре. Тогда у меня сами собой в голове снова всплыли знаки, благодаря которым, вернее одному из них, здесь и оказался. На следующий день, после ее обращения, я восстановил их в памяти и даже зарисовал, а когда рассматривал получившиеся рисунки, неожиданно понял, что знак, который помог мне с Сарой, знаком, я видел его уже где-то, причем в этом мире. Я себе весь мозг сломал, пока не вспомнил. Оказавшись же в школе, разыскал ту книгу и сравнил рисунок с тем, что там было изображено. Они совпадали почти полностью, разница была в мелочах, но все-таки очень похожи. Сейчас же я иду туда, где живут остатки этих индейцев, которые до сих пор носят этот знак на своих оберегах. Рядом с резервацией индейцев был небольшой городок, население в нем мизерное и какое-то сонное. Работник, довольно молодой парень потасканного вида, в придорожном мотеле, где я остановился, встретил меня с недовольным лицом и сонным глазами. Долго смотрел на меня и скорее всего надеялся, что клиент ему привиделся и если подождать, то я пропаду сам собой. Пришлось его обломать, пропадать я не собирался, поэтому ему пришлось шевелиться и меня оформлять. После заполнения бумажек, наконец-то получил ключ и смог заселиться. Это был одноместный номер, со старой мебелью, неработающим телевизором, который использовался больше как тумбочка под лампу, выцветшими обоями и дохлыми мухами на подоконнике. Короче, милое местечко. В душе была только холодная вода, под которой я быстренько освежился и завалился спать. Следующий день. Завтракать пришлось ехать в город, в единственное кафе, которое здесь было. Заведение было самого затрапезного вида, интерьер скорее всего не менялся с момента его строительства, хотя тут даже была официантка, монументальная женщина килограмм под 100, которая тем не менее довольно ловко лавировала между столиков, которых было не очень много, но стояли они очень плотно. Несмотря на раннее время, почти все места были заняты. Ни один я решил завтракать здесь, хотя если подумать, то в такой дыре это скорее всего одно из развлечений, встретиться утро и почесать языками, перемывая косточки свои соседям. Когда я зашел внутрь, все разговоры разом стихли, на меня уставились все без исключения. Под всеобщее молчание спокойно прошел к свободному столику у стены, подвинул стул и сел. Молчание длилось еще несколько минут, а потом разговоры потихоньку стали возобновляться вновь. Только темой само собой был уже я. Местные хоть и старались говорить потише, только я все равно все прекрасно слышал, только ничего особенного в тех разговорах не было, обращать внимание я на них перестал. «Доброе утро, парень, будешь что-то заказывать?» Голос официантки соответствовал ее размерам, был довольно низким. «Хотелось бы позавтракать, что у вас есть?» – спросил я. Меню не блистало разнообразием, были блинчики, яичница с беконом, а на десерт можно было заказать пирог. Недолго думая, заказал все, что было. Хрен его знает, когда в следующий раз поем, так что нужно подзаправиться заранее. На удивление заказа принесли довольно быстро. Все было горячим и, как оказалось, вкусным. Пока я ел, никто с вопросами не лез, хотя меня просто накрывало с головой любопытство, идущее от сидящих тут людей. Расплатившись за завтрак, заметил, что официантка не торопится уходить, а продолжает топтаться на месте. «Что-то не так?» – изобразил я удивление на своем лице. «Я неправильно заплатил, нужно больше, а нет, нет, все правильно», – заверила она и замялась. Я слегка улыбнулся и решил помочь. «Понятно, вы хотите узнать, кто я и зачем. Я прав, меня зовут Крис Пратт, Дело в том, что я занимаюсь исследованием коренных народов Америки, но не тех племен, про которые все знают, а про небольшие племена индейцев». Продолжая улыбаться, пояснил свое здесь присутствие. «А, так вы в резервацию приехали?» Как-то сразу расслабилась и улыбнулась женщина. «Первый раз кто-то приезжает к ним с такой целью. Вот поэтому я и приехал. Про это племя мало, что известно. Хочу больше узнать. Вы к нам надолго?» — поинтересовалась она. «Не очень, всего на несколько дней. Выдалось свободное время в университете, которое я решил потратить с пользой». «Парень, будь осторожен с этими краснокожими», — прохрипел прокуренным голосом мужчина лет 50, с шикарными усами, кепки и потрепанной рабочей одежде. «Они не очень привечают чужаков, можешь и огрести по шее». «Я все-таки попробую, вдруг получится», — ответил на предостережение. «Харрис верно говорит. Лучше вот что, ты сначала посети их магазинчик на въезде в резервацию, там сувениры продаются и всякое такое барахло. Непонятно для кого он открыт, туристов у нас не бывает, но сколько себя помню, он был. Там всегда кто-то из их племени есть. Там для начала попробуй, не ломись сразу на их территорию, а то и правда пристрелить могут», — дал совет другой мужик. Остальные посетители только покивали на его слова, соглашаясь. «Да, да, все правильно. А вечером можешь прийти в наш бар, он на другом конце улицы. Вечером там бывают танцы и на улице тоже, хотя и холодно уже по вечерам, но народ это не останавливает», — пригласила официантка. На это местные согласно зашумели, со смехом вспоминая, как какой-то тет пытался приударить за Лизой, но не смог связать и двух слов от волнения, а только мычал. Дослушивать я эту, без сомнения интересную, историю не стал, поблагодарил всех за советы и вышел из кафе. Сегодняшнее утро оставило после себя очень приятные ощущения, в основном из-за людей, встретившихся мне здесь. Пока общался с ними, я не ощущал какой-то фальши в их словах, все эмоции их были искренние, не было второго дна. Короче, мне понравилось здесь пока что, может, даже и в бар в их схожу, чем черт не шутит. В резервацию я отправился сразу после завтрака, вернее, в магазинчик, как советовали, думаю, без труда смогу найти его. Судя по карте, туда вела только одна дорога, а местные сказали, что магазинчик стоит рядом с воротами на территорию индейцев, не должен заблудиться. Выехав из города, я свернул на грунтовую дорогу, которая резко уходила в сторону от основного шоссе и терялась в далеком лесном массиве, который выглядел сплошной темной полосой на горизонте. Глядя на все это, невольно порадовался, что у меня внедорожник, который больше приспособлен к таким испытаниям и дорогам, чем какой-нибудь седан. Реальное положение дел только подтвердили мои мысли. Все время, пока я ехал, мне приходилось переезжать через ямы и колеи, один раз даже пришлось оттаскивать с дороги поваленное небольшое дерево. Вот реально, нахрена им магазин в такой жопе, когда добраться к ним можно, а скорее всего так будет лучше всего, только на джипе или тракторе, а самое верное — только на тракторе. Добрался все-таки. Передо мной были ворота из сетки, которые перекрывали дорогу, закрывая тем самым проезд. Мало того, ворота эти крепились к забору, который тянулся налево и направо, теряясь за деревьями. Единственным строением, что здесь был, оказался тот самый магазин, который вплотную прилегал своей задней стеной к тому самому забору. Выглядело все это странно. Для начала само строение было двухэтажным и выглядело вполне современно, то есть выглядело как административное здание, но при этом имело вывеску, которая сюда явно не подходила. Мало того, она еще была неоновая и была сейчас включена. Их, похоже, не смущало, что сейчас утро. На вывеске было написано «сувениры» и все. Постояв немного и поломав голову, нахрена так здесь заморочились, только пожал в недоумении плечами, направился внутрь. В магазине я испытал еще большее недоумение, а также восхищение. Недоумение от того, что изнутри магазин был отделан деревом, везде были расставлены чучела животных, развешаны оленьи рога. Товары были разложены по прилавкам аккуратно, но было их немного. Восхищение было вызвано той, кто стоял за прилавком. Это была молодая красивая девушка, чуть больше среднего роста, стройная, со смуглой бархатистой кожей, длинными черными волосами, которые были убраны в высокий хвост, большими темными глазами и пухлыми губками. На ней сверху была рубашка, полы которой она завязала в узел, тем самым открывая вид на свой плоский животик. Грудь размера третьего настолько сильно натягивала ткань рубашки, что казалось, еще немного и она не выдержит, разлетится на лоскутки. Лифчик она, кстати, не носила, Еще на ней были миниатюрные шортики, которые очень плотно сидели, давая прекрасно рассмотреть, что попка соответствует всему остальному. «Долго будешь пялиться или скажешь уже, что тебе надо?» — хмуро сказала девушка, как будто я оторвал ее от чего очень важного. «Что за херня здесь происходит?» — подумал, заодно прочистил голову. «ГХМ, да, простите, это же магазин, хочу посмотреть товары. Можно?» — спросил я. «Смотри», — недовольно скривилась она. Я отвернулся к прилавкам и стал делать вид, что увлечен разглядыванием сувениров. Сам же пытался осознать всю абсурдность ситуации. Сувенирный магазин, в лесу, куда нет даже нормальной дороги, еще эта дурацкая вывеска. Для кого она там висит? Для зайцев, что ли? И, конечно, не стоит забывать про такую девушку, которая по определению быть здесь не должна, уж точно не за прилавком в такой дырище. «А ну-ка, попробуем», — подумал и начал аккуратно считывать ее эмоции. Но в них не было ничего такого, куча раздражения и недовольства, притом это все было направлено на меня. «Вы выбрали?» — поторопила она. «Да, вот это», — указал я на кулон. На нем единственным был изображен знак, из-за которого я сюда приехал. «Интересная вещица, вы знаете, что означает знак на нем? Почему вы спрашиваете?» — спросила она, доставая то, что выбрал, при этом ей пришлось немного потянуться, чем вызвало у меня непроизвольное слюноотделение. Я видел похожий, почти такой же, но все-таки там были небольшие отличия, ответил, принимая из ее рук кулон. «Хотите, покажу, в чем отличие?» Не особо, давая понять, что единственное, что она хочет, это скорейшего моего ухода. Зря, он довольно интересно выглядит, несмотря на ее отказ. Я достал листок бумаги, на котором был нарисован уже мой знак, и положил перед ней. «Посмотрите, видите, почти такой же». Она все-таки кинула взгляд на листок. Того, что за этим последует, я никак не ожидал. Только что совершенно спокойная девушка, хоть и раздраженная, мгновенно вспыхнула яростью. Ее рука метнулась под прилавок, и в следующую секунду мне в лицо смотрел здоровенный револьвер. «Кто ты такой?» – прошипела она. Все откровенные мысли в сторону девушки испарились мгновенно. Перспектива пули, не маленькой такой пули, в голове как-то не располагает к романтике. «Пистолетик то не великоват, можешь маникюр испортить», — сказал я, готовый в любой момент убрать голову в сторону, но, буду честен, был не уверен в том, что успею. «В самый раз, а маникюр новый сделаю», — ответила она, не сводя с меня взгляда. «Еще раз спрашиваю, кто ты такой?» «Считаю до трех, нервная ты какая-то. Давай ты отпустишь оружие, и мы с тобой мило побеседуем», — улыбнулся я. «Раз», не меняя выражения лица, ответила мне на это. «Ау, ладно, ладно, я понял, я все скажу», — немного выдохнул. «Ишь ты злющая какая, а если так, Хуанита, я твой пропавший брат-близнец, обнимемся?» «Два», — она уже не говорила, а почти рычала, настолько она взбесилась. «Может, переспим?» — подмигнул ей, а внутренне собрался, готовясь. Бах, бах, эта стерва все-таки выстрелила, причем дважды. Голову я с трудом успел убрать, только волосы дернула пролетающей мимо пулей. Третий выстрел она сделать не успела, так как пистолет я из ее рук выбил. «Эй, ты забыла три сказать», усмехнулся я. Зря расслабился, потому как мне прилетел удар кулаком. О, что это был за удар, сильный, быстрый. Мать твою, люди так не бьют. Как так, я же не почувствовал ничего такого. Тем временем девушка перепрыгнула через прилавок и рванула на меня. Пошла жара. Она была тренирована великолепно, быстро и сильна. Удары так и сыпались один за другим. Только я тоже не пальцем деланный, хотя лучше не будем об этом. Хрен его знает, чем мое тело сделано. Девушка дралась с выдумкой и постоянным напором. Я отбиваю слева, тут же прилетает справа. Уворачиваюсь, и вот уже в меня влетает ее колено. Закрываюсь от него, как сверху она уже пытается пробить мне локтем в затылок. Несколько раз мне все-таки довольно сильно попало, отчего на лице появилось глубокое рассечение, но тут же начало зарастать. Ей тоже доставалось не слабо, пару раз она улетала на пол, но только сразу же вскакивала и еще сильнее рвалась в бой. Так долго продолжаться не могло, не в том смысле, что кто-то устанет, нет. Я понял уже, что она не человек, только не мог понять, кто именно. Просто кто-то должен был раскрыть себя. Этим кто-то оказалась девушка. Получив довольно сильный удар от меня в голову, она немного потерялась. Встряхнув головой, девушка посмотрела на меня и зарычала. Обращение ее было быстрым, почти как у меня. Передо мной стояла оборотень, медведь-оборотень. Бросок ее был стремительный, только мимо. А когда она обернулась, то ее уже встречал другой медведь, только больше, массивнее и злее, потому как мне надоела уже эта карусель. Бросились мы друг на друга одновременно. Меня не смутило ни то, что она такая же, как я, ни то, что девушка. Убивать не хотел, вот странно, даже мыслей таких не было, но проучить желал страстно. В звериной форме у нее не было шансов, я был быстрее и сильнее. Столкнувшись и получив от меня удар по морде, она полетела спиной вперед прямо в двери магазина, выбив их с собой и исчезла на улице. Я же бросился следом. Бах, бах, бах, прозвучали выстрелы. Стоило мне выбраться из здания. Стрелял в воздух мужчина довольно преклонных лет. Типичный такой индеец, длинные волосы, уже тронутые сединой, сам смуглый, глубокие морщины покрывали его лицо, но стоял он твердо и оружие держал крепко. «Хватит», — сказал он, смотря на меня, но оружие пока не направляя. «Успокойся, тебе не причинят больше вреда здесь, если ты будешь вести себя спокойно», посмотрев мне за спину, произнес еще строже. Я сказал: «Хватит, негодная девчонка». Я резко развернулся. Оказалось, пока я отвлекся, эта сучка тихо заходила мне за спину. Бах! Снова прозвучал выстрел. «Ты не поняла меня», а потом спокойно повесил дробовик на плечо. Продолжил: «Твое наказание увеличено, еще на месяц». Медведица как-то сразу сникла, а обернувшись человеком, наградила меня гневным взглядом и убежала в магазин, сверкая обнаженной попкой. Эх, хе, хех. Я же отправился к машине, по пути превращаясь в человека. Там взял запасной комплект одежды, который теперь постоянно возил с собой в машине, и не спеша оделся. «Откуда ты взялся, парень?» — спросил меня старик, дождавшись, когда я буду готов. «На машине приехал», — кивнул я на джип. «Смешно, а главное понятно. Ну так что, получится у нас разговор?» Смотрел он на меня насмешливо, и вот как-то мне даже стыдно стало, что ли. «Извините, и за магазин, и за это вот все. Я приехал из-за знака, что показал вашей психованной. Увидел в книге, что ваше племя его на обереги свои наносит. Подумал, может, сможете мне объяснить, откуда он и что значит». Старик немного подумал. «Ладно, поехали. У меня дома поговорим, не дело такие дела в неподходящем месте обсуждать». Поехали мы на моей машине, вот интересно, как сам старик перед магазином оказался, не прилетел же, а другой машины я не видел. Кстати, он тоже был оборотень, как и я. За воротами оказалась довольно сносная дорога, которая была в разы лучше той, по которой ехал до этого. Она петляла по лесу из стороны в сторону, периодически от нее отходили ответвления, но мы их пропускали, продолжая придерживаться основной, того направления, которое указывал старик. Наш путь закончился возле большого бревенчатого дома в один этаж. Меня поразили сами бревна, из которых он был сделать, вернее их диаметр. У самого маленького он был примерно в половину моего роста, но встречались и больше, солидное такое строение. Вокруг него было все аккуратно, думается мне, даже деревья здесь росли в строгом порядке, не так, как им хотелось, а так, как прикажут хозяева этого места. Остановившись, мы вылезли из машины, но в дом не пошли, никто меня туда не приглашал, а направились к небольшой беседке, которая притаилась сбоку от дома, под здоровым и высоченным кедром. «Присаживайся», — указал мне дед на кресло, которое стояло рядом с небольшим столиком в этой беседке, сам он опустился в такое же. «Для начала представься, парень. Это похоже на собеседование, только я на работу к вам не собираюсь». Сразу обозначил свою позицию, а то только дай волю, сразу этот старый хрен на шею сядет и ножки свесит. «Ладно, ладно, я понял уже, что ты крутой парень и все такое. Будь по-твоему, Бернард Уцидихи», он слегка наклонил голову. «Майкл Картер», в свою очередь ответил я, назвал настоящее имя. «Хорошо, Майкл Картер, продолжим», он кивнул с довольным видом, потом хлопнул в ладоши. Сразу же открылась дверь дома и оттуда вышла. Психованная вышла, шустрая какая, быстрее нас успела. Она была одета, на этот раз в платье, довольно длинное и бесформенное, прекрасно скрывающее все ее достоинства. Девушка несла в руках поднос, на котором стоял чайник и пара чашек. Зайдя в беседку, молча поставила поднос на стол, после чего разлила то, что было в чайнике, по чашкам и поставила одну перед дедом, а другую передо мной. Вот я уверен, что будь ее воля, чашечка была бы опрокинута, кипяток, что там налит, был бы на мне. Встретившись с ней на секунду взглядами, я полностью убедился в своих выводах, в ее глазах кротостью и не пахло. «Спасибо, Джеки. «Можешь идти», — сказал старик, наблюдая за нами. Девушка молча развернулась и ушла в дом. Против воли я проводил ее взглядом, на что дед только хмыкнул. «Ну так что, расскажешь, кто ты и откуда?» — сказал он, прихлебывая из кружки. «Я же к своей даже не притронулся, ну его нахрен». Задумавшись о том, что стоит, а что нет говорить, определившись, я начал рассказывать. Бернард слушал не перебивая, только периодически отпивал из кружки, а когда закончилось, долил еще. «Занятная история. То, что тебе волки рассказали про медведей, отчасти правда, но только часть. Хотя те, кого ты описал, скорее всего молодая семья, они возможно и не знают всего, а может тебе просто не рассказали, но как бы то ни было, я внесу небольшие коррективы в твои знания. Что касается того, что нас не осталось здесь, как видишь, это не так, да нас мало, но факт есть факт, и вырезали нас тогда не совсем охотники, интересно, кто их так назвал, ну да ладно, не суть, да и давно это было, ни к чему ворошить прошлое. Если коротко, то медведи живут здесь и еще в нескольких резервациях, ты не думай, это не только индейцы, есть и белые, но мы стараемся не влезать в свары других, они отдельно, мы отдельно. Старик задумался, но все же продолжил. Знак, который ты ищешь, он пожевал губами, продолжил, знание не сохранилось, как его открыли или кто нам его дал, знаю только для чего он. Тебе что, не будь говорит внутренняя энергия, как проходит первое обращение, видя мое выражение лица заключил, понятно, не говорит. Если совсем коротко, то с помощью знака обращения может пройти намного легче для вновь обращенного. Нужно выжечь его на теле того, из кого ты хочешь сделать оборотня, он как бы накапливает энергию, и во время первого перехода в форму зверя тратит ее на превращение, а тому, кто обратил, не приходится так сильно делиться своей силой. У оборотня с таким знаком сохраняется разум и опасность, что он бросится на кого-то и убьет, сводится к минимуму. Это в общих чертах. «Выжигать обязательно?» – спросил я, до этого не перебивая ни разу. «Да, иначе не сработает. Я мог бы тебе еще много рассказать, но тогда тебе придется остаться у нас надолго, но ты ведь не согласишься?» Видя, как я мотнул головой, он продолжил, «Я так и думал. Спрашивай, если этот знак так помогает, то почему, как волки сказали, был случай попытки массового обращения в медведи, там никто не выжил. Скорее всего тогда, если его даже успели нанести, то чтобы он сработал нужно время, месяц или даже лучше два, но даже тогда обращать больше одного сразу опасно, возможно знаки не успели напитаться или еще что-то. Как так получилось, что я не почувствовал в девушке оборотня? Это меня сильно волновало. Я покажу потом, это несложно, перед тем как уедешь. Дальше. Мы проговорили большую часть дня. Бернард всего, конечно, не рассказал, на какие-то вопросы отвечал уклончиво, на какие-то просто отказывался говорить, но все равно информации много, например то, что в северных странах намного больше медведей и они более деятельные, даже то, что в Америке все-таки сохранились медведи, оборотни их заслуга, в критический момент вмешались в войну и хорошо потрепали врагов. Так я и вытягивал из него по крупице знания, которые мне нужны, и то, что вытянул, мне хватит надолго осваивать. Джеки приходила пару раз, приносила обед. Дед с аппетитом поел, я вежливо отказался. Его это не смутило, только девушка, когда ей пришлось уносить нетронутую порцию, взглядом показала, что с удовольствием бы мне надела ее на голову. Вот такая милая хозяюшка. Когда я уже стоял у машины, спросил: «Скажи, а за каким вам этот магазин? Это же бред полный». Бернард на это только хохотнул. «Майкл, молодые оборотни очень энергичны, им сидеть на месте настоящая пытка. Вот они и сидят там, когда провинятся, отбывают наказание. Это хорошо работает», — улыбаясь сказал он. Неожиданно стал серьезным. «Ты не съел и не выпил ни крошки из того, что тебе было предложено. В другой ситуации это было бы оскорблением меня и моего дома и моей внучки, которая это все приготовила. Но я не держу зла и на первый раз прощаю. Я понимаю, почему ты так поступил, но на будущее, медведи не травит, нам проще убить тебя в простом бою, но вот волки не страдают такими предрассудками. Помни и будь с ними осторожен. Если захочешь, приезжай, мы примем тебя как равного и всему обучим». «Спасибо, Бернард. Передавай привет внучке, она у тебя красотка, хоть и стерва». На прощание махнул рукой и залез в машину. Через полчаса я проезжал ворота. Магазинчик уже восстанавливали. Несколько мужчин стучали молотками внутри и снаружи. «Можно возвращаться домой. Я получил, что хотел. Дом Бернарда. После отъезда Майкла. Старик, после того как проводил парня, вернулся в беседку, налил себе чай, достал трубку и набил ее табаком, прикурил. Затянувшись, выпустил клубы дыма, потом сделал глоток из кружки. Из дома вышла девушка и направилась в беседку. Зайдя внутрь, она села в то же кресло, в котором сидел до этого Майкл. «Что думаешь?» – спросил ее Бернард. «О чем, дедушка?» – спросила девушка, скромно сидя за столом. Старик на это хмыкнул. «Вот только не надо», – скромница выискалась. «Хватит придуриваться». По губам Джеки скользнула улыбка, но села она уже более свободно. Откинувшись на спинку кресла, она ответила: «Если ты про парня, то ничего особенного. Слишком нахальный и самоуверенный. Если бы тогда не остановил меня, то он бы тебя убил», — перебил ее дед. У Джеки от его слов гневом загорелись глаза. Она сразу забыла о том, что хотела разжалобить старика, чтоб если даже не отменить наказание, то хотя бы сократить его. Ей скоро нужно было уезжать в университет. С новым же наказанием можно слишком много пропустить, потом замучаешься исправлять. «Кишка у него тонка», — фыркнула она на это. «Зачем ты вообще ему что-то рассказывал? Его надо было сразу вышвырнуть и даже на порог не пускать. Даже слышать о нем больше не хочу. А если встречу еще раз, то он живым не уйдет». Бернард с удовольствием наблюдал за внучкой, за тем, как она злилась, как она сыпала угрозами. «Я отменяю наказание, ты можешь уезжать хоть сегодня», — прервал он поток ее угроз и обещаний, которыми она сыпала в сторону Майкла. Девушка застыла на полуслове, удивлению ее не было предела. «Серьезно, а как же твоя идея? Как ты там говорил, хватит трепать мне нервы, я выдаю тебя замуж, пусть муж с тобой разбирается. Это мое последнее слово. Ничего не перепутала? Хотя ладно, я рада. Не придется смотреть на рожи этих слабаков», — довольно сказала Джеки. «Хорошо, можешь собираться хоть сейчас, иди пока, а мне надо подумать», — отпустил ее дед. Когда довольная девушка убежала, она не видела, как на лице Бернарда вспыхнула ехидная улыбка. «Надеюсь, ты не погибнешь по глупости, парень. Пора напомнить кое-кому, что нас рано списали со счетов, а ты, мальчик, в этом нам поможешь». Он еще долго сидел и пил чай, со стороны напоминая уставшего от жизни старика. Но если бы кто-то хотел подошел ближе, то вздрогнул бы от взгляда убийцы, на счету которого была не одна сотня душ. «Майкл, в отель я вернулся, когда солнце клонилось к закату. Пока ехал, думал, когда стоит возвращаться домой, сразу или переночевать, а утром выдвигаться. Зайдя же в свой номер, окинул взглядом убогую обстановку, решил, что ну его нахрен, заеду в городок, поужинаю и в путь. Так я и сделал. Быстро собрал вещи, сдал ключ от номера, расплатился и поехал есть. В кафе народу было побольше, вечер все-таки, но на меня уже так не реагировали, наверняка уже весь город не по разу успел обсудить меня. С новостями, думаю, у них тут туго. Ужин у меня вышел плотный и вкусный, куча жареной картошки, стейк, большая тарелка салата из свежих овощей, запивал это все кофе. С собой я взял фирменный пирог. На прощание мне пожелали удачно добраться. Здесь оказались простые и хорошие люди, от которых у меня остались самые приятные впечатления. Дорога домой пролетела быстро и без проблем. Ближе к вечеру следующего дня был уже на месте. Так как я закончил раньше, чем планировал, то осталось еще прилично свободного времени, впрочем, теперь есть чем заняться. Бернард, как и обещал, рассказал о способе скрывать свою суть от других оборотней. Кроме этого, появились еще кое-какие мысли по другим знакам. Кстати, о них я распространяться не стал. С ним мы говорили только про один знак. А вообще я был доволен поездкой, многое успел узнать и обдумать, на многое посмотрел под другим углом. Загнав машину в гараж, подхватил свои вещи и потащился в дом. Требуется перекусить, помыться и спать. Открыв входную дверь, я остановился на пороге и принюхался. Хмыкнув, все-таки до конца зашел в дом. «Привет, Джессика», — поприветствовал я девушку, которая спускалась по лестнице. Глава 20. «Здравствуй, Майки», — сказала она, вглядываясь в меня и пытаясь понять, как я отреагировал на ее приезд. «Ужинать будешь? Я могу что-то приготовить быстро». «С удовольствием, только вещи отнесу и душ приму». «Подождешь?» — ответил ей вполне спокойно, даже улыбнулся слегка. Она улыбку заметила и, как она думала, незаметно выдохнула, после чего сама уже улыбнулась в ответ. «Тогда я готовить, а ты иди». Я кивнул и потащил вещи наверх, аккуратно ее обойдя на лестнице. «Интересно, зачем приехала?» В комнате, бросив сумку на кровать, Потом разберу. Я направился в душ. Нужно смыть пыль и усталость от дороги, но все-таки мне понравилось такое мини-путешествие. Чем-то оно заряжает позитивным. Новые места, новые люди. Нужно такое повторять и желательно почаще. Чистый и в свежей одежде спустился вниз. Джессика суетилась на кухне, расставляла тарелки и накладывала ужин. Оказалось, Джесс умеет готовить пасту с грибами, или я так думаю, что это то самое блюдо. «Присаживайся», — указала она на стул, сама села напротив. «Приятного аппетита!» «Спасибо», — ответил, а потом попробовал то, что она приготовила. «Довольно неплохо, как оказалось, вкусно». «Рада, что тебе понравилось», — улыбнулась она. «Пока ели, больше не говорили, только она периодически кидала на меня взгляды с непонятным выражением, а от самой доносилось смущение и немного волнения. Закончив есть, я сам перенес свою и ее грязную посуду в мойку, налил себе кофе. Джессика решила выпить бокал вина. Какая-то неловкая тишина наступила, видел, что она хочет что-то сказать, но не решается, а первым нарушать молчание я не спешил, просто ждал и пил кофе. Мне было хорошо, а что она себе надумала, мне возможно даже интересны, только нет желания напрягаться и портить чувство легкости, полученное в дороге расспросами. «Майкл», все-таки решилась она прервать молчание. «Я бы хотела извиниться за то, что наговорила тогда. Вместо того, чтобы просто сказать спасибо, я набросилась на тебя с обвинениями. Я тогда почти сразу же пожалела о своих словах, но было уже поздно. Ты ушел, а потом этот случай с Сарой, это тоже моя вина. Если бы она тогда так не рассердилась, если бы не пошла гулять. Прости меня». С каждым словом ее голос звучал тише и тише, а в конце вообще перешел в шепот. Она не всхлипывала, даже больше и не говорила ничего, только я видел, как по ее щекам одна за другой скатываются слезы. Тогда мне казалось правильным то, как я поступаю, но сейчас, смотря на слезы девушки, которая не плакала, попав в катастрофу, всегда знала, что ответить, язвила и показывала характер. Что же чувствовала Лиса, если Джессика так реагирует? Как бы я ни хотел, но прошлое настигнет. Приятное чувство от путешествия пропало без следа, а на его место пришло чувство вины для начала перед этой девушкой. Взяв со стола салфетку, я обошел его и остановился перед Джесс, после чего присел перед ней, так чтобы лицо ее оказалось напротив моего, и начал осторожно вытирать слезы. «Не плачь», — тихо сказал я, — «мне ни за что тебя прощать, это я вас бросил, это меня не было в сложный момент, я должен был предусмотреть последствия, но ошибся. Это ты прости за то, что так получилось». Она замерла, просто слушала меня, не пытаясь отстраниться. Салфетка была уже совсем мокрой. Выпрямившись, я взял ее руку и потянул к себе, вынуждая тоже подняться. Когда она встала, притянул ближе и просто обнял. Оказавшись в моих объятиях, она вначале напряглась, но я только обнимал ее и осторожно гладил по волосам, стараясь успокоить. Наконец-то девушка расслабилась и теснее прижалась и крепче обняла. Так мы и стояли какое-то время в полной тишине, просто обнимая друг друга, получая от этого спокойствие и тепло. Прошло много времени, когда я слегка отстранился от Джессики, посмотрел ей в глаза, спросил: «Успокоилась? Все нормально?» «Да», — кивнула она головой и слегка улыбнулась, а потом еще и покраснела немного, когда поняла, что мои руки до сих пор у нее на талии. Чтобы не смущать дальше, отпустил талию и сделал шаг назад, а потом просто вернулся на свое место. Джессика тоже села на свой стул, придвинула бокал с вином и немного отпила. «Расскажешь, что с Сарой?» «Мне ничего не говорят, только сказали о ее выздоровлении», — попросила она. «Я ее обратил», — просто ответил. Джессика как раз делала очередной глоток, а такой новости подавилась и закашлялась. «То есть, она теперь оборотень?» Удивление у нее было очень сильное. «Да, такой же, как я. Слабее, конечно, но все равно этого хватило, чтобы она выздоровела». «Офигеть», — покачала девушка головой, — «до сих пор не могу поверить, что все это правда. С ума сойти можно. А как же Дэвид? Как он согласился? А у него разве был выбор?» «Сара умирала. Но скажу прямо, что даже если бы он не согласился, я бы все равно это сделал. Не готов терять никого из нас. Говорить я старался убедительно, это еще не все. Летом он тоже будет обращен». Пока она меня слушала, бокал поставила подальше, боясь разлить его от таких новостей. «Но зачем? Разве нельзя жить и так?» — воскликнула. «И так, к сожалению, не получится. Дело в том, что оборотень намного сильнее обычного человека, быстрее. У нас все чувства работают намного острее. Я подозреваю, что и живем мы дольше. Есть много различий, да тот же секс. А с ним что на так? Ой, как ей стало любопытно, стоило только это упомянуть. Про себя усмехнувшись, я ответил: мы намного выносливей, либидо выше, желание мы можем испытывать намного дольше. Обычный человек может не выдержать такого. У меня против воли вырвался смешок. Дэвид, в последний раз, когда мы говорили, спрашивал, можно ли как-то умерить аппетиты Сары, так как он уже на грани. Все-таки не выдержав, я захохотал, вспомнив этот разговор и как отец жаловался на ненасытность Сары в этом плане. Ему тогда было жутко неловко такое со мной обсуждать, только посоветоваться ему было ни с кем. Джессика тоже представила это, потому как рассмеялась. Она пыталась остановиться, но стоило ей посмотреть на меня, как смех сам собой вырывался наружу. Это сумасшествие какое-то. Я на полном серьезе сижу и осуждаю сексуальную жизнь оборотней. Джессика пришла в себя, от былой грусти не осталось и следа. А ты времени зря не терял, судя по тому, с каким знанием дела говоришь о сексе. Я же не на острове теперь живу, ухмыльнулся я на это, просто я лучше себя контролирую, чем мама, могу подавлять такие желания, со временем она тоже научится. Девушка хитро посмотрела на меня и сказала: я помню, как ты меня поцеловал, не так уж и хорошо контролируешь. А кто тебе сказал, что тогда это была случайность? Куда-то не туда стал уходить разговор. То есть ты специально воспользовался ситуацией, значит, я тебе это припомню. Эй, у меня есть уважительная причина и оправдание. Какое же интересно. Никто бы не удержался, когда такая красотка прижимается, у меня просто не было и шанса. Ох, как она довольно заулыбалась. Все-таки как же работает лесть прекрасно. Пару слов и уже думать забыла, о чем-то таком расспрашивать. Только щурится довольно, как кошка. Болтали мы долго и на разные темы, пришлось объяснить, почему я не хожу в школу и где. Понятно, что всей правды я не рассказал, сказал только, что ездил в соседний штат, посмотреть что-то новенькое, так как нигде особо и не был. Поверила или нет, не знаю, но обещал родителей в известность не ставить. Меньше знают, крепче спят. Спать мы разошлись довольно поздно и довольные тем, как прошел вечер. Джессика уезжает через день, а на вопрос, зачем приезжала, загадочно улыбнулась, а потом ответила уже незачем. Следующий день. Проснулся я, как всегда, рано. Вообще у меня устоялся утренний график, когда какой-то хрени не происходит. Пробежка, тренировка, завтрак. Сегодня было так же. Вернувшись домой довольный и посвежевший, забежал на недолго в душ, а потом завтрак, который, что было неожиданно, приготовила Джессика. Оказывается, она встала, пока меня не было, и все сделала. Очень вкусно, сделал ей комплимент, не знал, что ты умеешь так хорошо готовить. Несложно научиться, если живешь с соседкой, которая питается только готовой едой из кафе, пожала она плечами, а мне это не очень нравится, так что вот, твоему мужу повезет, ты же будешь ему готовить, спросил я, чтобы просто поддержать разговор. Конечно, только об этом рано говорить, хотелось бы для начала карьерой позаниматься, а потом уже все остальное, ответила она, но сперва закончить обучение, так что будешь наслаждаться только ты, потренируюсь, каково это ухаживать за мужем, как-то это так прозвучало, словно там было второе дно. Потянувшись к ее эмоциям, я уловил только искорки веселья, внутри она просто смеялась. К сожалению, недолго. Ты скоро уедешь, и я снова стану холостым, опять придется питаться кое-как, тем, что поймаю, и картинно вздохнул. В смысле? Хотя ладно, я вчера хотела спросить, но постеснялась. А чем оборотни питаются? Ну ты понял меня. Если ты про то, жрут ли они людей, то бывает и такое, но это только неадекваты, у которых крышу снесло от вседозволенности, как, например, те четверо. Или когда еще оборотень не научился себя контролировать, но это не потому, что ему так хочется именно человека съесть или убить. Просто в такой момент оборотень ловит самую доступную добычу, а это почти всегда человек. Откусив кусок от тоста, продолжил: я же, как видишь, вполне и тостами питаюсь, и вообще всем вкусным. БРР, до сих пор в дрожь бросает, как вспомню тот вечер, вздрогнула она. Забудь и живи дальше, их больше нет. Тебе это просто непривычно, а так и простые люди творят намного более ужасные вещи, по сравнению с которыми те четверо дебил кажутся просто младенцами. Это точно, угрюмо покивала она головой, но потом встряхнулась. Какие планы на сегодня? Учиться, на электронку материалы из школы пришли, нужно сделать будет. Планировал сегодня с одноклассником встретиться, там не знаю, насколько это затянется. А ты что, чем займешься? Встречусь с подругами, покупки, магазины и вечером у нас с ними планы, ты же не против, дорогой?» Принялась она снова за свою игру. «Конечно, дорогая, только не задерживайся, чтобы мне не пришлось ревновать, ну можно и поиграть, почему нет?» «Договорились, ты тут поешь, посуду можешь не мыть, просто в мойку положи». Я побежала, не скучай, после чего быстро наклонилась и чмокнула в щеку. Уходила она весело смеясь, после того как увидела мою охреневшую физиономию. Сдается мне, кто-то заигрался. Постаравшись выкинуть из головы всякие глупости, я быстро все доел, посуду покидал в раковину и отправился в комнату грызть гранит науки. А так как зубы у меня крепкие, проблем мне это не должно доставить. Со школьными заданиями закончил до обеда, Джессика давно ушла, дома была тишина. В занятиях сделал только один раз перерыв, позвонил Стайлзу. Он мне был нужен как тот, который по-любому хоть что-то, но знает про тварь, орудующую в городе. Парень моему звонку удивился, засыпал меня вопросами, но все-таки согласился встретиться и даже пообещал Маккалла с собой не тащить. Глянув на часы, я увидел, что пора выдвигаться. Быстро закрыл ноутбук. Последние часа два я работал с рынком, деньги сами собой не появятся и счет волшебным способом не увеличится. Этим я как раз занимался, имея небольшой успех, но который позволял увереннее смотреть в будущее. Накинув куртку, обнаружил, что ключей от джипа нет, его, как оказалось, забрала Джессика. Чертыхнувшись, пришлось брать авто мамы, а ее махина не очень удобна в городе, как она на нем ездит, не представляю. Пришлось привыкать по ходу дела, время уже поджимало. Неправильно опаздывать, когда сам назначаешь встречу. Встретиться мы договорились на школьном стадионе, такое вот его желание, и он уже был там, когда я приехал. Это не я опоздал, это Стайлз приперся раньше. Блин, и все равно притащил Скотта. Парни сидели на сиденьях трибуны и о чем-то трепались, но сразу замолчали, когда увидели подходящим меня. «Привет, бро. Извини, Скотт отказался одного меня отпускать с тобой на встречу», — развел руками Стайлз. От него реально исходило чувство вины. «Похер. Пришел и пришел. Привет, парни», — сказал я, подходя к ним и плюхаясь рядом на сиденье. Они переглянулись, видно, были удивлены, что я просто поздоровался и не стал выступать. «Зачем звал?» — спросил Стилинский, ерзая от любопытства на сиденье. «Информация нужна, бро. Тварь, что орудует в городе, кто она?» Мой вопрос заставил их задуматься, они начали снова переглядываться. «Блин, вы еще на ухо друг другу шептать начните», — хмыкнул на такие реакции. «С ней нужно решать, как кое-кто тут мне недавно говорил, что большое количество жертв может возбудить нездоровый интерес федералов, а это никому не надо. Потому хочу поучаствовать в устранении этой проблемы, и чем скорее, тем лучше. Теперь вам проще принять решение?» «Хорошо, чувак, я расскажу все, что знаю», — согласился Стайлз. «Тем более я ее видел. Короче, эта херня покрыта чешуей, имеет хвост и здоровенные когти. Как вишенка на торте, это то, что на когтях ее есть какой-то яд, который парализует тебя полностью на некоторое время. Причем мне хватило дотронуться голой рукой, чтобы подействовало. Милая зверушка», — про себя подумал, — «что яд — это проблема, как ты на нее наткнулся? Заехал в автомастерскую починить моего старичка, ты же знаешь, у него вечно что-то летит. Так эта милая зверушка убила автомеханика, но меня не тронула. Я только в яд ее вляпался и валялся без движения. Я заметил, как он это говорил, через силу. Парня здорово напугал этот случай». «А как она его убила?» — спросил я. «В смысле как?» — не понял он. «В прямом. Разорвала, загрызла. Что она с ним сделала?» «Парализовала и придавила подъемником с машиной». «А что, ХМ?» — задумался я. Стайлз недолго ждал от меня продолжения и выпалил: «ХМ, что это за ХМ? Может, поделишься соображениями?» Возмутился на мое молчание парень. «Просто подумал, что она не безмозглая. Если бы было по-другому, то не стало бы так заморачиваться. А тех, кого она убивает, они связаны как-то. Кстати, сколько их?» — задал его интересующий вопрос. «Четверо пока что, в основном молодые, только отец Айзека старше всех», — подал голос Макколу. «Кто такой Айзек?» — «Новый бета Дерека. Ты ему еще в морду дал?» — и опять Скотт ответил, причем нормально ответил, головой что ли ударился. «На первый взгляд ничем не связаны, я думал, может, они в одном классе учились, но нет, годы не совпадают», — пояснил Стайлз. «Отец сказал, что если будет еще пару трупов, то придется заявлять о серии и вызывать ФБР, так что времени все меньше». Я согласно покивал, но в голове крутилось. Херня какая-то, молодые и один старик, почему он? Может, просто случайность, проба сил, так сказать, убил в первый раз, а потом почувствовал вкус крови, тогда почему стариков больше не трогает? Мысли крутились в голове подобно карусели, возвращаясь к тому, с чего начали. Майкл, у тебя все, скоро игра, тренер голову снимет, если мы опоздаем, нам готовиться пора, напомнил о себе Скотт. Тренер, стрельнула у меня мысль, вы не в курсе, а отец Айзека работал в школе, без понятия, его в школе надо ловить, он сам знаешь где и с кем, пожал плечами Стайлз. Ладно, с этим я сам как-нибудь, спасибо за информацию, я поднялся и собирался уже уходить, когда Стайлз окликнул: Майки, подожди. Они поднялись и подошли оба, после чего переглянулись. Скотт кивнул другу: короче, у нас появилась информация, которая может тебя заинтересовать, но есть условия. Я минуту подумал и кивнул: выслушаю, а там видно будет. Есть книга о всех тварях, что встречали охотники, там может оказаться информация об этой зверушке. От тебя же требуется подстраховать Скотта на игре. Нам кажется, что Джерард не просто так сегодня будет здесь, надо чтобы он не сорвался и оставался человеком, хотя вроде такого уже не случается, но лишним не будет. А ты где будешь? Я как раз за книгой отправлюсь, она Джерарду принадлежит. Тот ее в сейфе своего кабинета держит, после немного подумал и добавил, вернее мы думаем, что он там держит ее. Ну так что, какая-то мутная тема, тем более я отстраненный, могут возникнуть вопросы, какого я здесь ошиваюсь, с другой стороны такую книжку будет очень полезно почитать, только вот исполнители так себе конечно. Ладно, все-таки решился я. Юху, обрадовался Стайлз, мы тогда погнали, ты подходи когда игра начнется, к тому времени ключи уже будут у нас, то есть, они не у вас что ли? Догадываясь, что он мне ответит, не, их Эллисон должна для нас украсть, радостно сообщил парень, твою мать, вот я так и знал, через час, игра в самом разгаре, вот сука, знал же, что херня какая-то случится, в общем я торчу здесь уже почти час, Стайлз как ушел и до сих пор не вернулся, команда проигрывает с огромным счетом, МакКоул уже на грани, хотя должен признать держится достойно, пытается играть на грани человеческих возможностей, только этого не хватает. Команда противников их просто рвет, особенно их защитник, здоровенная детина под 2 метра роста. Он одного за другим отправляет в нокаут игроков нашей команды, а тренер выпускает запасных, но это не помогает, они отправляются вслед за выбывшими. Вот Джексон схватил МакКоула и что-то ему доказывает, даже требует, но тот упрямо машет головой. Снова розыгрыш. Все, выпускать больше некого. Я на трибуне, недалеко от команды, и прекрасно слышу, как мистер Финсток орет и ругается, не стесняясь в выражении. Где этот гребаный Стайлз? МакКоул, обезьяна ты неповоротливая, где твоя подружка? Скотт только плечами пожимает, его понять можно. Продуть с таким разгромным счетом это фиаско для них. Из другой команды уже раздаются смешки и обидные слова. Игроки нашей команды стоят хмурые, если не выставит игрока, то им засчитаю поражение. Картер, тащи свою жопу сюда. Я аж застонал от того, что сейчас произойдет или должно произойти, но как бы не хотелось, придется идти. Я как раз для этого здесь и сижу, прикрывать жопу Стайлза и МакКоула. Да, тренер, сказал я, подходя к нему. Картер, ты должен выйти на поле, или нам хана, эти ублюдки нас просто размазали, а если еще и техническое поражение, то я даже не знаю, застрелюсь нахрен, как и пристало офицеру.